Глава 7. Император лежал в своей постели, изредка издавая слабые стоны. Все его тело ломило, будто после долгого боя. Подле господина сидел лекарь Устюр, отжимая марлевую повязку в чашу с холодной водой. На стоявшем рядом столике покоилась большая охапка длинных тонких игл для акупунктуры, несколько стеклянных сосудов со снадобьями. От окуривающих палочек поднимались причудливые завитки, наполняя покои ароматом мяты и хвои. Стражники стояли у входа, готовые по команде броситься исполнять поручение. По центру комнаты расхаживал советник, что-то тревожно бормоча себе под нос. «Ничего не могу понять», — задумчиво произнес Устюр, вытирая пот с императорского лица. «Совсем недавно господин был здоров и бодр. Я бы предположил, что его недуг — отрава. Но побоюсь взять грех на душу, если вы накажете поваров, а окажется, что дело не в этом». Чанги остановился и хмыкнул. «Всю еду пробует императорский дегустатор, прежде чем она попадет на стол. Почему ты предположил именно такой вариант?» Лекарь приподнял бровь и указал пальцем на тазик, стоящий в ногах. Там колыхалась бурая жижа, недавно покинувшая желудок Хуангу. «Запах», — коротко и емко пояснил Устюр. «Я уже сталкивался с ядами. Попав в тело, они дают особый цвет и аромат». Чанги с отвращением поморщился и вжал голову в плечи. «Как скажете. Вы в этом больше разбираетесь. Я немедля допрошу всех, кто работает на кухне, и мы выявим виновного. Покушение на императорскую жизнь должно быть наказано строжайшим образом. Немедленная смертная казнь». Устюр, что сидел спиной к советнику, нервно сглотнул. По его рукам прошла крупная дрожь, как только он представил, какая участь ожидает того, кто хоть как-то причастен. Возможно, его величество подверглось воздействию отравы вне стен дворца. Осторожно предположил он. «Что ты хочешь сказать, лекарь? Если тебе есть чем поделиться, то сделай это сейчас». Чанги с подозрением уставился на тощего мужчину, что замер с испуганными глазами. «Простите за мой язык», — тревожно пробормотал он. «И я просто предположил, что еще остается делать?» Советник досадно махнул на него рукой и широкими шагами вышел из покоев. Пройдя через длинный коридор с высокими потолками, Чанги попал на кухню, где царила суета. Порой сплетни распространяются даже быстрее самих вызвавших их событий. В помещении было душно, стоял гул из разных голосов поваров, переговаривавшихся друг с другом. Звон посуды и шипение жарки заглушали их так, что Чанги не мог расслышать, о чем ведется речь. «А ну, стихли!» — рявкнул придворный. «Разошлись, как рыночные торговцы. Вам заняться нечем? Мне нужны те, кто накануне готовил и относил пищу его величеству. Все, кто принимал участие, немедленно явиться к начальнику стражи». Мужчина, что стоял у плиты и тряс сковородой, на миг замер, после чего отставил в сторону готовку и бросил взгляд на двух полных низеньких женщин, занимавшихся сервировкой. Те поклонились без тени страха на лицах и во главе с главным поваром покинули кухню. «Остальные за работу!» — похлопал в ладоши Чанги. «Обед никто не отменял». Как только в комнату вернулся обыденный шум, советник вышел на улицу через служебные двери и направился к сторожке. Домик для инвентаря находился в конце длинной тропинки среди многочисленных грядок, где выращивали овощи. Аккуратный и уютный, он прикрывал собой выход к окраине города. Туда Чанги и шел. У каменной стены высились два крепких мужчины, что зевали от скуки. Один из них крутил в руке небольшой охотничий нож. «Шэн, Сан!» — широко улыбнулся им Чанги. «Как я рад вас видеть! У вас есть хорошие новости для меня?» Один из мужчин смачно сплюнул в сторону и потрогал острие ножа кончиком пальца. «Мы давно не видели от вас платы», — задумчиво проговорил Верзила. Улыбка советника растаяла, и он взглянул на собеседника из-под лобья. «Ну и от вас особо толку нет. Сколько времени уже прошло? Где та вещица, которую я жду? Где девчонка? Вы хоть что-то можете довести до конца? Еще и денег просите. Я довольно много потратил на таких бездарей, как вы». «Осторожнее, господин, не навлеките на себя беду ненароком», — произнес второй. «Мы достали вам яд, как вы и приказали, а его было довольно трудно найти и стоило немало злотых». Шен, старший из братьев, выглядел и говорил спокойно, рассудительно и терпеливо. Эти черты не коснулись его младшего беспокойного братца Сан, тому лишь бы драку завязать или ограбить. Лицо Чанги разгладилось, и он заискивающе заморгал глазами, а голос приобрел елейный оттенок. «Я надеюсь, господа, вам не нужно напоминать о строгой секретности наших встреч и о неприятных последствиях, ожидающих вас, если распустите свои языки. Не нужно меня запугивать. В вас вложено уже больше денег, чем того заслуживаете. Тем более, что ваш яд не убил императора, он жив. Хоть и выглядит плохо. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы я взошел на трон. Тогда, господа, получите все, что пожелаете». Шен, понимающе кивнул и ответил, подтолкнув брата локтем. «По поводу девчонки. Она сбежала, но мы позаботились о том, чтобы она не смогла рассказать ничего из того, что видела и знала. Медальон он успел забрать до нас». «Но мы знаем, как заполучить вещицу», — хитро сощурился Сан и ухмыльнулся. Советник с подозрением перевел взгляд от одного мужчины к другому. «Не утомляйте меня подробностями, просто сделайте свое дело. Если что-то пойдет не так, будете отвечать головой. Советую продумать план со всеми возможными неожиданностями и их устранением». Чанги коротко кивнул на прощание и удалился обратно во дворец. Не хватало еще, чтобы его стали искать и стали свидетелями этой милой беседы. Устюр быстрым шагом шел по коридору дворца по направлению к своему кабинету. Вся эта история с императором совершенно не радовало его. Ведь если он, лекарь, не сможет поднять Хуангу на ноги, то впоследствии его может ожидать казнь. Мужчина содрогнулся при мысли об этом. К счастью, у него были снадобья на такой случай. Сейчас, когда организм правителя очистился от гадости, нужно поскорее восстановить его силы, насыщая витаминами. Погруженный в раздумья, лекарь не заметил, как навстречу такой же невнимательный быстро шел советник. Какие-то пару мгновений, и оба мужчины почти врезались друг в друга, охнув от неожиданности. Чанги, поморщившись, потер плечо и кинул недовольный взгляд на придворного врачевателя. «Господин лекарь, куда же вы так торопитесь, что не видите ничего вокруг себя?» Устюр вежливо поклонился и мысленно отметил, что главный помощник императора выглядит весьма нервно и испуганно. Он счел это подозрительным. Хотя недуг правителя тоже мог так подействовать на самого близкого человека после дочери. Чанги тихонько выругался, покосился на лекаря и поспешно удалился. Устюр последовал его примеру. Его заботило сейчас больше выздоровление его величества, чем размышление о заговорах. Пусть Хуангу придет в себя и сам решит, что думать об этом. Устюр дошел до кладовой и скрылся за ее дверями. На полках вдоль стены ровными рядочками хранились лекарства и травы, которые использовались только для императорской семьи. Комната запиралась на ключ, и сюда было позволено заходить лишь придворному врачу и, в крайних случаях, самым доверенным из приближенных. Поэтому мужчина очень удивился, увидев в одном из рядов незнакомый сосуд. Он знал каждую баночку, поставленную сюда собственными руками. Это явно не из его арсенала. Устюр приоткрыл пробку и понюхал содержимое. «Не может быть!» — подумал знахарь. «Это же...» От неожиданной догадки он неловко дернул пальцами и бутылек звонко ударился об пол, разбившись на крупные осколки. Ядовитая пахучая жидкость растеклась опасной лужей. Спохватившись, Устюр закрыл нос платком из кармана и выскочил за двери. Кто знает, как еще может действовать эта отрава? Оставив створки широко распахнутыми, он подозвал одного из слуг, что оказался неподалеку, и приказал хорошенько вымести комнату и вымыть пятно большим количеством воды. Перед глазами почему-то появился образ взволнованного советника. «Может ли быть, что...» — зазвучал голос в голове лекаря. «Кто-то решил подставить меня, обвинить в том, чего не было. Что ж, в эту игру могут играть двое». Дождавшись, пока прислужник выполнит поручение, Устюр вновь зашел в помещение, взял лекарства, за которыми приходил, и поспешил в императорские покои, предварительно заперев дверь на ключ. Хуангу сидел в большом уютном кресле. Выглядел он уже лучше, да и чувствовал себя так же. Возле него покорно стоял повар, дожидаясь, пока правитель допьет горячий бульон. «Ваши щеки раскраснелись, отец!» Раздался негромкий, довольно тонкий голос. На прикроватной софе сидела молоденькая высокая девушка и покачивала одной ногой. Вторую она поджала под себя. Волосы, сплетенные в две тугие косы, были сколоты на макушке золотыми шпильками. Тонкую талию подчеркивал ремень, стягивавший бархатное зеленое платье. Синьми прибыла ночью, чуть ближе к рассвету, и ни на миг не покинула императора, отвлекая его тихими беседами. После происшествия с Хуангу из дворца немедленно отправили гонца в дом леса. Синьми тут же собралась и поспешила к отцу. Мча лошадей во весь опор, у делегации с принцессой ушла всего пара часов на путь. Благо соседний маленький городок располагался совсем недалеко. Молодая наследница отличалась своей рассудительностью и сдержанностью. Голос ее, почти всегда тихий и мягкий, имел способность утешить и подарить душевный покой. Эмоции Синьми выражала своими глубокими, как море, голубыми глазами. В моменты, когда они ярко блестели, даже без улыбки можно было понять, что она испытывает радость или восторг. Но стоило взору потухнуть, длинным ресницам опуститься, а щекам утратить свой румянец, это могло означать то, что в ее мыслях поселилась глубокая печаль или грустные раздумья. Сейчас она сидела, опершись на спинку кровати и слегка покачивая ногой. Синьми смотрела на отца нежным взглядом и вспоминала о том, сколько замечательных дней, месяцев, лет прошли в тепле любящих родителей в их загородном доме. Здесь, в центральном императорском дворце, она чувствовала себя неуютно. В этих стенах Хуангу превращался из родителя в вечно занятого монарха, у которого редко хватало времени на супругу и дочь. Синьми с пониманием относилась к монаршим обязанностям отца. С малых лет с ней занимались лучшие учителя. Мать, также получившая отличное образование, принимала активное участие в воспитании дочери и всегда была готова ответить на вопросы любопытной принцессы. Девочка твердо усвоила, что ревность или обида в отношении отца – это совершенно недопустимые эмоции. Она знала, что император занят крайне важными вопросами своего народа. Делает мир лучше, а это его главная миссия в жизни. Девочка научилась терпеливо и смиренно относиться к государственным делам. В дни, когда их оказывалось слишком много, мать брала дочь, и они в сопровождении нескольких приближенных отправлялись в уютный отдаленный дом леса. Их скромное убежище от внешнего мира. Самыми счастливыми днями становились визиты императора. Тогда они проводили время, как обычная дружная семья, и Синьми могла насладиться реками материнской и отцовской любви. «Ваше Величество!» Голос Устюра заставил принцессу вынырнуть из воспоминаний и обратить внимание на мужчину, вошедшего в покои. Хуангу кивнул, стражник убедился, что все в порядке, и аккуратно прикрыл створки. Лекарь выглядел очень взволнованным. Он подошел к повелителю и присел перед ним, склонив голову. «Я в смятении, мой император», — не поднимаясь, произнес мужчина. «Если позволите, хотел бы поговорить наедине». Хуангу взмахнул рукой, приказывая повару и страже покинуть комнату. «Я слушаю тебя». Устюр с опаской оглянулся на Синьми, продолжавшую сидеть у кровати, и достал из-за пазухи крупный осколок, оставшийся от опасного сосуда. «Я нашел это в лечебной кладовой, мой император. В емкости был тот самый яд, которым вас отравили. Уверен, что кто бы это ни был, он проник в комнату с запасами и подложил жидкость для того, чтобы меня обвинили в покушении на вас. Во дворце есть предатель. Он ходит среди нас и заметает следы». «Откуда нам знать, что это не вы?» — задумчиво проговорила принцесса, склонив голову в бок и уперев взгляд в мужчину. Устюр испуганно вытаращил глаза и вновь бросился в пол. «Помилуйте, госпожа! Стал бы я рассказывать и показывать вам, рискуя своей головой. Мне посчастливилось лечить и вашего отца, и деда. Почти вся моя жизнь прошла при дворе на службе императорской семье, и я ни одного дня не сожалел об этом». «И какие же у тебя мысли, лекарь?» — спокойно спросил Хуангу и заглянул мужчине в лицо. Их взгляды встретились, и император не нашел в глазах Устюра лжи. «Только у одного человека помимо меня есть ключи от кабинета с запасами. У императорского советника Чанги».